будет весь этот мир, весь этот мир. Скоро будем донорами, донорами. Территория полна мин, они под нами. Скоро схавают весь этот мир, весь этот мир. Скоро будем донорами, донорами. Территория полна мин, они под нами. Кому-то проще, кто на селе, а мне нет. Кому-то проще, кто на 7 лет, но не мне. Вне зоны сотовых, вне зоны радиосигнала. В ходу банкноты, всегда их будет мало. Нам эта волна не миновала нас и не миловала. Это сродни тому, как валят лес пилами. Я вроде вольный, но ты же знаешь, это видимость. Мое доверие лишь к одному, так что веди нас. Система давит горло, система помнит гонор. Когда вокруг вроде тепло, ты чувствуешь холод. Вавилон визор, Вавилон и изверг меня готов испепелить, если я буду близко. Тебе бы дым в горло вместо этой ярости. И ты, возможно, понял бы, что есть куда расти. Хотя наверняка было бы трудно, но лег бы трупом, лишь бы не тупо, водой по трубам. Все сфабриковано по сути, это не новость. Икра в грязной посуде, изыск и борзость. Мода, это не шик, мода, это фашизм. Перезапустись, перезагрузись. Ты любишь суши, а я котлеты и суп. Не любишь слушать, я вечно что-то несу. Полосы меняют цвет, как Майкл кожу. Полосы меняют цвет, жаль, что не дожил. Скоро схавают весь этот мир, весь этот мир. Скоро будем донорами, долларами. Территория полна мин, они под нами. Скоро схавают весь этот мир, весь этот мир. Скоро будем донорами, долларами. Территория полна мин, они под нами. И только сейчас мы начали думать про сейчас. Где, когда, кому нас матушка земля отдаст? В любом краю вопросы нации еще влияют на глобусный приют. На русских пьяниц, черных задниц, китайцев, европейцев и прочих с инфляцией и инфлюенцией. Вылезли мы за все границы, нам кажется, будут саженцы колоситься. И мы сможем пережить, все перемесить, вихри и жар земли, силу и тиски. Насколько мы к этому близки? Давай попробуем, только без злобы, робы. И нужно понять, где мы и что мы, не обломаться, чтобы. Скоро схавают весь этот мир, весь этот мир. Скоро будем донорами, донорами. Территория полна мин, они под нами. Сотни говорящих голов, медийная гидра. Абонентов имеют как хотят, но это только интро. Слишком много хуйни, накатанной под копирку. Ты сделал выбор на выборах, так что теперь не фыркай. Этот сюртук шит белыми нитками, да. Можно признаться в чем угодно, находясь под пытками. Я вижу, как люди становятся улитками. И как великих выносят вперед ботинками. Как на несговорчивых спускают псов. Все это как депрессовый калипсоловый сон. Лютые оскалы, лохмотья, фейс-контроль и дресс-код. Тут война истин, как церковный раскол. Можно отмыть куклу, обозначить ценник, очистить досье на нульцевую целку. Определив сегмент, подбив смету, воткнуть в эфирную сетку. И ты поверишь ей, как люди верят сектам. На этом фоне Каннибал Лектор, простодушный гений. И тут не избежать конфликта поколений. Медленное тление, прокуренный трактир. Последний трек, прощальный эфир. Скоро схавают весь этот мир. Скоро будем донорами, донорами. Территория полна мин, они под нами. Скоро схавают весь этот мир. Скоро будем донорами, донорами. Территория полна мин, они под нами. Весь этот мир. Let me.